«Аполлон Григорьевич, посмотрите-ка на это!» — тихо проговорил Ванзаров. Лебедев заглянул за дверцу. «Она?» — только и спросил сыщик. Эксперт вытащил новую льняную домотканку, которая лежала поверх стопки белых накрахмаленных скатертей. Он потер материал в пальцах, посмотрел на свет и, растянув, внимательно изучил узор, вышитый по краю красными нитками. «На 100% я вам скажу, только после анализа материала, но 98% могу дать сейчас. Одна и та же домотканка. Ай да профессор, ай да сукин сын». Ванзаров внимательно осмотрел стопки чистых столешниц, как называла скатерть его бабушка Зинаида Кирилловна. Он быстро перебрал твердые пласты белой материи и вновь аккуратно сложил их. «А вы говорили, что Серебряков невиновен?» Лебедев по-прежнему изучал домотканку. «Оказывается, старик был хитер. Даже перед смертью такой спектакль разыграл. Теперь понятно, почему он решил наложить на себя руки». «Нет, непонятно», — твердо сказал Ванзаров. «То есть как? Вы хотите сказать, что вот эта улика не выдает его с ног до головы? Более того, подтверждает его невиновность?» «Ну, знаете», — хмыкнул Лебедев. «Да если бы он был жив, то после предъявления такой находки уже писал бы признательные показания». «Вы ошибаетесь», — с тоской сказал Ванзаров. «Я вам потом все объясню. Продолжим поиски. Я в кабинет, а вы, Аполлон Григорьевич, положите домотканку на место». Лебедев пожал плечами, совершенно не понимая Родиона Георгиевича. В кабинете Серебрякова сыщика встретили существенные изменения. На зеленом протертом сукне стола остались только письменный прибор и настольная лампа. Ни одной бумажки, ни одной записки. Исчезла даже амфора, которую он запомнил с первого раза. Кто-то очень тщательно собрал все до единой бумажки. Ванзаров дернул ящик стола. Он был девственно пуст. Испарилась фотография, запечатлевшая профессора и его спутниц. Лебедев вошел в кабинет и уселся на стул с высокой резной спинкой. «Вы, Родион Георгиевич, необычный человек. Сколько я с вами работаю, не перестаю удивляться вашей интуиции, но иногда она ставит меня в тупик. Можем добавить к списку исчезнувших вещей все записи профессора». Ванзаров погладил матерчатую поверхность стола, сосредоточенно думая о сюрпризе, который преподнесла квартира. Он будто не услышал вопроса эксперта. «Чисто сработано. Даже капкан нам оставили. Домотканку подложили. Если сома и была, то ее уже нет. Во всяком случае, здесь». Лебедев окинул кабинет взглядом и решительно поднялся. «Не пора ли нам покинуть сей милый уголок?» В квартире профессора действительно было нечего больше делать. Ванзаров обвел взглядом книжные стеллажи. Серебряков содержал домашнюю библиотеку в образцовом порядке. Книги были распределены строго по темам. На самом верху – органическая и неорганическая химия. Следующие две полки – оккультизм и магия. Ниже находились алхимические трактаты. Еще ниже были собраны труды по мифологии и древние тексты в немецких и английских переводах. Потом шла полка, посвященная биологии растений. И в самом низу теснились труды по медицине, включая роскошные атласы по анатомии. Родион Георгиевич читал названия на немецком, французском и английском языках. Кое-как разбирал латынь, но попадались корешки с затейливой арабской вязью и орнаментами хинди. Ничего особенного во всем этом не было, за исключением того, что сыщик не заметил ни одного романа. В дверях вежливо, но настойчиво кашлянул Лебедев. Не обращая внимания на нетерпеливого эксперта, Ванзаров стал еще раз придирчиво осматривать библиотеку. И вдруг на одной из полок, между книгой прачек Николя Фламеля и «Де алхимия» Альберта Великого, он заметил корешок книги, которой по логике здесь не могло быть. На томе золотыми буквами горело слово «Фауст». Ванзаров протянул руку к немецкому изданию Гёте середины прошлого века. Он раскрыл книгу на гравюре первого появления Мефистофеля. Коварный искуситель предлагал Фаусту все богатства мира за его душу. Лебедев окончательно потерявший терпение, подошел к сыщику, который ни с того ни с сего принялся разглядывать иллюстрации. «Публичная библиотека еще открыта, можете успеть», — язвительно заметил эксперт. Ванзаров захлопнул книгу, дело было не в ней. Он пригнулся и посмотрел в щель между книгами. «Аполлон Григорьевич, посмотрите, что там?» — вежливо попросил Ванзаров. Лебедев нагнулся. «Разрази меня гром!» — вдруг воскликнул эксперт, прищурившись. «Там, кажется, какая-то дверца!»